Зачем нетутся народы и племена замышляют щеплые? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себе оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Вечное Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Читаем в первых стихах Евангелия от Иоанна. В предыдущей беседе обращалось внимание на факт, что греческий термин «логос», переведенный на русский язык как «слово», имеет более широкое значение и переводится на другие языки как «разум», «смысл», «понимание», речь, слово, учение, доказательство, сочинение и так далее. В главном же логос, как и слово, является внешним выражением внутреннего настроения, чувств, мыслей и пониманий. Греческие философы различали логос сокровенный, внутренний, посредством которого человек думает, от логоса выраженного, высказанного при помощи соответственных звуков, знаков или жестов. Но апостол Иоанн в первых стихах своего Евангелия идет гораздо дальше и глубже всех философов и возвещает людям сокровенное создание мира. Но высказывает это всего несколькими словами, не вдаваясь в подробности. Не стараясь толковать или пояснять, а лишь бы как бы напоминает то, что в его время было известно людям глубокой и истинной веры в Бога. Он говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». О начале уже говорилось в предыдущих беседах. «И Слово было у Бога». В большинстве европейских переводов и в новом русском стоит «И Слово было с Богом». Разница будет здесь такая. «У Бога» значит «в Божьем распоряжении», а «с Богом» значит «вместе», «одновременно» или «наравне с Богом». Греческий предлог «прос», переведенный предлогами «у» и «с», имеет очень широкое употребление, но чаще всего применяется там, где речь идет о происхождении, направлении, зависимости и состоянии. Зная это, некоторые переводчики так передают эти слова. «И Слово было лицом к лицу с Богом». «И чем был Бог, тем было Слово». Этим подчеркивается, что Слово – единосущно Богу. Евангелист Иоанн добавляет: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Невольно возникает вопрос: как может сущий в недре, то есть внутри, явить нам того, в ком Он пребывает? Обычно мы видим не внутренние, а внешние, не так ли? На этот вопрос имеется только один ответ. Как Слово, пребывающее в нас и с нами, будучи высказано, изображено или написано, открывает нашу сущность, наши особенности и способности, так Слово, Сын Божий, во все века открывал и открывает людям сущность Бога. Подробнее об этом будет сказано в отдельной беседе. «И Слово было Бог». Говоря грамматическими терминами, здесь слово стоит как подлежащее, то есть как главная часть предложения. А было Бог как сказуемое, то есть описательная часть, говорящая о том, кем это слово было или что делало. Апостол Иоанн не написал, когда это слово появилось или родилось, ибо это превосходит человеческое понимание. Он лишь напомнил, что это слово было в начале, было с Богом и было Бог. Не Богом, лишь некоторое время или божественным, а было Бог. Для внешнего мира это слово, пребывающее с Богом, было видимо лишь как одно целое, действующее одновременно. Таким оно остается и вовеки. Даже воплощенное слово, заключенное в человеческом теле, как бы отделенное, настойчиво говорило о себе. «Я и Отец одно». «Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Воплощенное слово, известное теперь многим как человек Иисус Христос, утверждало, что оно пребывает в Боге, а Бог пребывает в нем, и потому оно может творить такие дела, какие возможны только Богу, как, например, дарование зрения слепорожденному, воскрешение умерших, укрощение бури, изменение натуры человека и так далее. Если все это могло творить воплощенное слово, ограниченное человеческим телом, то каково его могущество, когда оно обладает полнотою силы и славы? Оно было в начале с Богом. Учение о предвечности Сына Божия, которого апостол Иоанн назвал Словом, основывается не только на писаниях апостолов Иисуса, а на всей Библии. Уже первый стих первой главы книги Бытие гласит: «Вначале сотворил Бог небеса и землю». Причем в еврейском тексте слово «Бог» – «Элогим» стоит в множественном числе, а слово «сотворил» стоит в единственном числе. Не намек ли это на Святую Троицу? Еще более странно звучит 26 стих этой же главы. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». С кем советовался Бог? Некоторые думают, что с ангелами. Но разве ангелы подобны Богу? В книге притчи написано, что премудрость, рожденная прежде всего, присутствовала при сотворении Богом Вселенной и была при нем художницей, то есть принимала деятельное участие. Не Сын ли Божий назван премудростью? Через пророка Исаию так сказал о себе некто: «Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Кто сей, назвавший себя первым и последним, основателем земли и небес, говоривший сначала, посланный Господом Богом и Духом Его? Апостол Иоанн дал нам ответ: «Это слово, которое было с Богом. Аминь».